Глава 5. Утром, приняв душ и слегка подкрасив ресницы, я первым делом решила вернуть Синьку законной хозяйке. Представлять себе реакцию Гарика на выходке обожравшегося шоколадными вафлями пекинеса я даже не старалась. У Папазяна никогда не было собак, поэтому способов ухода за животными он не знал. Но и прощаться с жизнью заранее я тоже не стала, поэтому купила бутылку хорошего коньяка и смело завела мотор, отдохнувший за ночь девятки. В самом паршивом расположении духа и с мрачными предчувствиями о конце нашей дружбы, но со слепительной улыбкой на устах, я позвонила в дверь Гарика. Он вышел в подъезд, прижимая к груди мирно посапывающего пекинеса. Я, едва не падая в обморок, замерла на пороге, созерцая эту идиллию. «Привет!» — еле выдавила я после минутной паузы. «Говори потише!» Громким шепотом предупредил меня Гарик, пропуская в квартиру. «Почему так рано пришла?» «Хм, я и не знала, что 8 часов утра для сотрудника милиции, который, между прочим, должен быть на посту днем и ночью. Это рано». Но возражать не стала, потому что все еще никак не могла угадать реакцию друга на подкидыша. Чтобы не затягивать неизвестность, я решила действовать напрямую. «Как ты тут с Сенечкой управлялся?» Протянула я руки, чтобы забрать псину, пока она спит. «Ой!» – горестно вздохнул Гарик, передернувшись от неприятных воспоминаний. «Представляешь, заболела твоя собака. Я до тебя не дозвонился. Ты, наверное, на задании была. Пришлось ветеринара вызывать». Объяснил мне Папазян, продолжая держать пекинеса на руках. Я удивилась. Такой нежности от сурового милиционера я даже не ожидала. Но надо отдать ему должное – он с честью выдержал это испытание, не пытаясь свалить на меня вину за произошедшее. Чтобы окончательно не выбиться из роли заботливой мамаши, я начала тихо причитать, попутно выспрашивая Гарика, чем же он умудрился накормить бедненького Сенечку. Папазян совершенно искренне принял на свой счет мои обвинения в злых намерениях относительно внезапно захворавшей собачки. «Танечка, мамой клянусь, ничем не кормил», – горячился он, – «только дал колбаски, но совсем немного. Неужели ты думаешь, я твою собаку погубить хотел?» Ничего такого я не думала. Мне просто надо было как можно скорее отвязаться от Гарика. Поэтому с обиженным видом я подхватила Сеньку в охапку и направилась к двери. Конечно, мой друг в это время пытался перекричать лай пекинеса и объяснить свою непричастность к собачьему несварению желудка. Но мне сейчас было выгодно, чтобы после моего ухода в душе Гарика осталось чувство вины за то, что он не оправдал доверия. Иначе он так никогда и не оставит своих намерений затащить меня в постель. А крутить с ним любовь в мои планы на ближайшее десятилетие никак не входило. Всю дорогу до Леркиного дома пекинес ожесточенно лаял, видимо, вспоминая вчерашний неприятный запах от моих рук. Но я не обращала на это решительно никакого внимания, с нетерпением ожидая того момента, когда передам Валерии из рук в руки надоевшую псину. Фисенка ждала нас после открытой двери квартиры, потому что Сенькин лай был слышен еще с улицы. Я осторожно вручила ей громогласное сокровище и поспешила ретироваться. «Лер, у меня еще куча дел. Я тебе попозже перезвоню». Теперь надо было срочно мчаться домой, чтобы успокоить Гришу. Открыв дверь своим ключом, как и обещала, я не сразу нашла его и даже начала беспокоиться, не ворвались ли и правда ко мне в дом вооруженные бандиты и не похитили ли они самое дорогое, что было в нем на тот момент. Моего друга. Вопреки опасениям, друг мирно спал на кухне, где я его наконец и обнаружила. Я заглянула в холодильник и довольно улыбнулась. Под прозрачной крышкой был виден салат из крабов. «Как прошла ночь?» – спросила я, когда Гриша открыл глаза. Сразу было заметно, что в названное время суток он бодрствовал, потому что выглядел уставшим. Впрочем, в любом другом случае я бы нашла его утром где угодно, но только не в кресле на кухне. Гриша потянулся, оглядывая меня с головы до ног. «У меня все в порядке. А как ты?» Я немедленно постаралась придать своему лицу кислое выражение, чтобы не вызвать никаких подозрений. «Устала, как собака», — ответила я, с содроганием вспоминая одного из представителей этих животных, а потом загадочно улыбнулась. Но кое-что все-таки сделала. Можно было не бояться, что Гриша потребует подробный отчет обо всех моих действиях, потому что мы уже не раз говорили с ним о самостоятельности и личной независимости каждого из нас. Действительно, мой ответ его удовлетворил. Он только переспросил для верности. «Ты холодный салат будешь?» Несмотря на то, что почти всю ночь я провела на банкете, где царило обилие различных закусок, в данный момент я жутко проголодалась. Наверное, визит к Гарику этому только поспособствовал, потому что нервное напряжение всегда сжигает большое количество энергии. «Если есть, то уж сразу слона», – пошутила я, отправляясь в ванную мыть руки после трудовых подвигов. Очутившись в привычной обстановке, я решила сразу принять душ. Горячая вода и приятное жидкое мыло с малиновым ароматом положительно подействовали на мой уставший организм, так что через некоторое время я вновь обрела способность нормально думать. В очередной раз, подставляя лицо струям воды, вспомнила ночные события, и меня осенило. А ведь кости мне правду сказали. Я, конечно, собственное дело открывать не собираюсь, зато успех в предпринимательской деятельности мне прошлой ночью явно сопутствовал. В самом деле, ведь я не только познакомилась с коммерческим директором крупного строительного концерна и посидела в его предпринимательском кресле, но даже установила жучок в его кабинете. Это определенно можно расценивать именно как успех. Через 10 минут я вышла из ванной не только чистая и благоухающая малиной, но и полная решимости горы свернуть ради начатого дела. Телефонный звонок заставил меня начать лихорадочно вспоминать, не давала ли я вчера кому-нибудь свой номер. Так, толстому дядьке с сальными глазами точно нет, а голубоглазому брюнету вроде бы тоже нет. Эдуарду я сказала, что позвоню сама, значит, это может быть только... Гриша бросил в мою сторону недоверчивый и даже, я бы сказала, подозрительный взгляд, но спрашивать ничего не стал. Я схватила телефон и отправилась в зал. Это на самом деле оказалась Валерия. «Тань, извини, что я так сразу звоню», – затарахтела она. «Но ты меня просила обо всех передвижениях тебе докладывать. Мне только что из брачного агентства звонили. Просили прийти. Как ты думаешь, мне туда идти?» Уже по голосу я поняла, что вся спесь с Лерки слетела, и замуж за иностранных бизнесменов она уже почти не собирается. За то время, когда ее Костик не звонил и не приезжал, Фисенко как будто заново по уши влюбилась в него. Но мне сейчас было невыгодно, чтобы подруга сидела и страдала в одиночестве. К тому же, прерывать связь с Эдемом я пока считала несвоевременным. Поэтому начала вправлять сестренке мозги. «Лер, ты прямо как маленькая девочка. То хочешь замуж, то не хочешь. Сходи, конечно, туда, раз уж все документы сдала. И своими глазами на все посмотри. В конце концов, отказаться никогда не поздно. А такой шанс в жизни ты еще едва ли получишь». «Значит, думаешь все-таки сходить?» Все еще сомневаясь, переспросила подруга. «Конечно, иди. Удачи!» Безапелляционным тоном отрезала я и положила трубку. Когда я вернулась на кухню, Гриша отворачивался от меня и прятал лукавую улыбку. «Так, тут и ежу понятно. Наш с Леркой разговор, он хотя и не слышал полностью, но мои слова разобрал хорошо. Впрочем, объяснять ему что-либо я не собиралась. По крайней мере, пока не спросит». К счастью, он ничего спрашивать не стал, а просто поставил передо мной салат из крабов, печеную картошку, которую я очень люблю именно с морепродуктами, и заварил свежий чай. За столом мы обменивались ничего не значащими фразами, а в конце трапезы я так сладко раззевалась, что Гриша, на несколько минут вышедший из кухни, вернувшись, застал меня уже спящей. Сквозь сон я ощутила, что он на руках донес меня до спальни, но поблагодарить его хотя бы взглядом я не смогла, так как глаза просто не открывались, а уставший мозг и вовсе отключился от реального мира.